Эпизод 60. МИД Норвегии. 27 апреля 2000 года. Из своего долгого и обширного опыта общения с женским полом Бернд Бранхёлк усвоил, если он не просто хочет женщину, но готов добиваться ее любой ценой, то возможно 4 причины. Либо она красивее всех остальных, либо сексуально удовлетворяет его лучше всех других, либо с ней Бранхёлк полнее ощущает себя мужчиной, либо, что было существеннее всего, ей нравится другой. Бранхёлк решил, что последнее как раз относится к Ракель Фёлке. Как-то в январе он позвонил ей под предлогом, что ему нужен доклад о новом военном атташе при российском посольстве в Осло. Ракель обещала прислать ему докладную, но Бранхёлк возразил, что такие сведения передаются только в устной форме. Так как это было в пятницу вечером, он предложил ей встретиться за кружечкой пива в Континентале. Так он узнал, что Ракель – мать-одиночка. Она просто отказалась от приглашения, сказав, что ей нужно отвезти сына в детский сад. Тогда Бранхёлк лукаво заметил: «Я полагал, у женщин вашего поколения на это есть мужья». Хотя прямо она и не ответила, из ее слов Бранхёлк понял, что мужа у нее нет. Бранхёлк положил трубку, довольный результатом, хотя досадовал на себя за это «ваше поколение». Он тем самым подчеркнул их разницу в возрасте. Потом он позвонил Курту Мейрику и осторожно, как только мог, стал выуживать у него информацию о Фрёкен Фёлке. Не слишком, впрочем, беспокоясь, что вряд ли удастся быть настолько осторожным, чтобы Мейрик не заметил подвоха. Как всегда, Мейрик оказался хорошо осведомлен. 2 года Ракель проработала в одном с Бранхёлком министерстве, она была переводчиком при норвежском посольстве в Москве. Там она вышла замуж за русского, молодого профессора, специалиста по генной инженерии, который взял ее штурмом и сразу же воплотил свои теории на практике, сделав ей ребенка. Но у самого профессора обнаружился ген, отвечающий за склонность к алкоголизму и физическим способам аргументации, поэтому семейное счастье длилось недолго. Решив не повторять ошибки своих многочисленных сестер по несчастью, Ракель Фёлке не стала ни ждать, ни прощать, ни пытаться понять. И как только муж в первый раз ударил ее, она ушла из квартиры с Олегом на руках. Супруг через влиятельных родственников заявил свои родительские права на Олега. И если бы не дипломатический иммунитет, Ракеле едва бы удалось уехать из России вместе с сыном. Когда Мейрик сказал, что по требованию мужа Ракели возбудили дело, Бранхёлк вспомнил, что у него в ящике стола лежала какая-то повестка в российский суд. Но тогда Ракель была всего лишь переводчиком, и Бранхёлк передал это дело дальше по инстанции, не обратив внимания на ее имя. Как только Мейрик сказал, что переписка о родительских правах между российскими и норвежскими структурами все еще продолжается, Бранхёлк быстро свернул разговор и набрал номер юридического отдела. Позвонив Ракеле в следующий раз, Бранхёлк пригласил ее на ужин, теперь уже безо всякого предлога. Получив вежливый, но твердый отказ и на этот раз, Бранхёлк зачитал адресованное ей письмо, подписанное главой юридического отдела. В письме говорилось, что Министерство иностранных дел спустя столь долгое время, принимая во внимание человеческие чувства русских родственников Олега, решила дать ход делу о родительских правах. Это означало, что Ракеле и Олегу надо явиться в российский суд, где будет вынесено окончательное решение. Спустя 4 дня Ракель позвонила Бранхёлку и попросила его встретиться с ней по личному делу. Тот ответил, что в ближайшие дни очень занят, и спросил, не может ли Ракель пару недель подождать. Но она своим вежливым профессиональным тоном, за которым едва угадывалось волнение, настояла на том, что им нужно встретиться так скоро, как только возможно. И Бранхёлк после некоторого раздумья сказал, что единственно возможный вариант – бар в отеле «Континенталь» в пятницу в 6 вечера. Там Бранхёлк заказал им обоим джин с тоником, а Ракель тем временем излагала ему свою проблему. При этом в ее манере сквозило, как показалось Бранхёлку, настоящее, почти звериное материнское отчаяние. Он важно кивал, изо всех сил пытался изобразить глазами сострадание и, улучив момент, по-отечески взял ее руку в свою. Ракель вздрогнула, но он как бы не заметил и сказал ей, что, к сожалению, не может менять решение начальников отделов, но, разумеется, сделает все от него зависящее, чтобы предотвратить рассмотрение ее дела в российском суде. И подчеркнул, что, принимая во внимание политический вес родственников ее бывшего супруга, полностью разделяет ее опасения, что решение суда может быть вынесено не в ее пользу. Бран Хёук, как завороженный, смотрел в ее карие, влажные от слез глаза, и подумал, что в жизни не видел ничего красивее. Но когда он предложил продолжить вечер ужином в ресторане, Ракель отказалась. Остаток вечера, скучный и нудный, Бран Хёук провел в гостиничном номере за стаканом виски и кабельным телевидением. На следующее утро Бран Хёук позвонил российскому послу и сказал, что в МИДе по поводу дела о родительских правах на Олега Фёуке Гусева появились внутренние разногласия, и попросил его изложить в письме, какого решения по данному делу требует русская сторона. Посол в первый раз слышал об этом разбирательстве, но, разумеется, пообещал выполнить просьбу главного советника, в том числе прислать соответствующий запрос. Через неделю пришло письмо, в котором российская сторона заявляла, что Ракель и Олег должны явиться в российский суд. Бран Хёук тут же отправил одну копию начальнику юридического отдела, а другую Ракеле Фёуке. На этот раз она позвонила на следующий же день. Выслушав ее, Бран Хёук ответил, что всякое его вмешательство в это дело будет идти вразрез с его дипломатической работой, и что говорить об этом по телефону неблагоразумно и неосмотрительно. «Вы знаете, у меня у самого детей нет», — сказал он. «Но судя по тому, как вы описываете Олега, это славный мальчуган». «Если бы вы его увидели, вы бы...» — начала Ракель. «В этом нет ничего невозможного. Я случайно увидел ваш адрес на конверте и узнал, что вы живете на Хольмен-Колвейен, а оттуда рукой подать до Нюрнберга». На том конце медлили с ответом, но Бран Хёук чувствовал, что преимущество теперь у него. «Скажем, завтра вечером, часов в 9». После долгой паузы Ракель ответила. «В 9 часов вечера 6-летнему ребенку полагается спать». Вместо этого они договорились встретиться в 6. Олег оказался прекрасно воспитанным мальчиком, кореглазым, как мать. Но так, к досаде Бран Хёуга, не хотела ни отклоняться от разговора о повестке, ни отправлять Олега в кровать. Видимо, сын посажен на диван для подстраховки. И еще Бран Хёугу не понравилось, как мальчик на него смотрел. Под конец Бран Хёук решил, что осада – дело долгое, и уже стоя в дверях предпринял еще одну попытку. Он заглянул в ее глубокие глаза и сказал: «Ракель, ты не просто красивая женщина. Ты очень храбрый человек. Я просто хочу, чтобы ты знала, как высоко я тебя ценю». Бран Хёук не знал, как истолковать ее взгляд, но воспользовался мгновением, чтобы склониться к ней и поцеловать ее в щеку. Реакция была двусмысленной. Губы улыбались, Ракель поблагодарила за комплимент, но глаза были холодными. «Извините, что задержала вас так надолго, Бран Хёук», — добавила она. «Вас, наверное, ждет жена». Бран Хёук решил, что даст Ракеле некоторое время на раздумье, о чем недвусмысленно намекнул ей, но она так и не позвонила. Вместо этого ему неожиданно пришел запрос из российского посольства. Русские требовали ответа, и Бран Хёук понял, что своим напоминанием вдохнул новую жизнь в дело Олега Фёуке Гусева. Жаль. Но раз уж так случилось, почему бы этим не воспользоваться? Он позвонил Ракеле в ПОТ и рассказал ей о развитии событий. Прошло несколько недель, и он снова оказался на Хольмен-Колвейен в деревянном особняке, намного больше и мрачнее, чем его собственный. В этот раз Олег уже был в кровати. Казалось, Ракель чувствует себя более раскованно. Бран Хёуку даже удалось перевести разговор на личные темы и весьма кстати вернуть, что его отношения с супругой выродились в платонические, А ведь время от времени нужно прислушиваться не к холодному рассудку, а к телу и к сердцу, когда его прервал неожиданный звонок в дверь. Ракель пошла открывать и провела в гостиную высокого мужчину, коротко, почти наголо остриженного, с налитыми кровью глазами. Ракель представила его как коллегу по СБП. Бран Хёгу в этом парне все не понравилось. И как он прервал его речь, и что он был пьян, и что он сидел на диване, и, как прежде, Олег таращился на Бран Хёуга, не говоря ни слова. Но больше всего ему не нравилось то, как переменилась Ракель. Она просветлела лицом, сбегала за кофе и весело смеялась над его загадочными односложными ответами, будто над гениальными шутками. И когда она говорила, что запрещает ему ехать домой одному, в ее голосе слышалось настоящее беспокойство. Единственное, что в этом типе Бран Хёугу понравилось, было то, что он столь же внезапно ушел, и потом, услышав, как за окном взревел его автомобиль, Бран Хёуг решил, что парню хватит любезности разбиться по дороге. Но урон, нанесенный разговору, оказался невосполнимым, и Бран Хёугу так и не удалось вернуть беседу в прежнее русло. Когда Бран Хёуг уже ехал домой, ему вспомнился собственный старый постулат. Мужчина решает, что обязан завоевать женщину по одной из четырех причин, и важнейшей из них ей нравится другой мужчина. Когда на следующий день Бран Хёуг позвонил Курту Мейрику и спросил, что это за долговязый стриженный блондин, тот вначале очень удивился, а потом расхохотался. Потому что это тот самый парень, которого он, Мейрик, сам просил повысить в звании и перевести в СБП. Ирония судьбы, конечно, но судьба при всей своей иронии иногда зависит от главного советника Королевского министерства иностранных дел. Заметно повеселев, Бран Хёуг повесил трубку, насвистывая вышел в коридор и дошел до зала заседания меньше, чем за 70 секунд.